У меня есть только общие наметки на место, где я могу разыскать искомые, и оправдаются ли они или нет, мне неизвестно. Поэтому никакой жесткой привязки ко времени быть просто не может. Но и сильно затягивать я с этим не могу. Однако многое тут зависит не от меня. Я так и подумал, серьезно произнес тролль, задание из категории «пойди туда, не зная куда, найди то, не зная что». Примерно, согласился с ним я. Зур снова кивнул, каким-то своим мыслям. Ты сказал, что примерно знаешь, куда тебе необходимо попасть. Когда прошло несколько секунд, спросил у меня тролль. Я же слегка усмехнулся, после чего ответил. Как я понял, конечная цель у нас с вами находиться где-то в одном месте, по крайней мере, мне так кажется. Ты знаешь, куда мы направляемся? Удивился тролль. Я же лишь вновь слегка усмехнулся. Ну не глухой же я, произнес я в ответ, после чего добавил. Вы едите куда-то в район границы нейтралов и степняков. У вас там какая-то встреча. Хм, протянул Зур, неужели все так очевидно? Для тех, кто умеет слушать, пожал я плечами. Мой собеседник помолчал пару мгновений, после чего повторил уже ранее заданный вопрос, немного его перефразировав. Так, возможно, ты все же догадываешься, о чем я хотел с тобой поговорить. Тут можно было обойтись без отрицания, ведь догадываться и знать это разные вещи. А потому я ему ответил, есть у меня подозрение, что ты хочешь попросить меня сопровождать вас и дальше. Хм, верно, подтвердил он, после чего помолчал и уточнил, и ты согласен. Я же лишь слегка наклонил голову. Как ты понял, нам примерно в одну сторону, так что я готов сопровождать вас и дальше. Хорошо, выдохнул тролль. Оказывается, он ждал моего ответа с чуть большими внутренними сомнениями, чем могло показаться. И только после того, как он его услышал, Зура слегка отпустила, и он несколько расслабился. «Спасибо», — искренне поблагодарил тролль, после чего вновь осмотрел меня пристальным взглядом. «А ты заешь, я когда-то уже слышал о подобных людях, как ты. Правда, насколько мне известно, именно среди челов подобных тебе никогда не было, но может с ними просто никто и никогда не пересекался, не знаю», — и тролль слегка пожал плечами, после чего добавил. «Только я и сам никогда не мог предположить, что когда-нибудь встречусь с кем-то из ткачей. Слишком уж дорожат спецслужбы любого государства такими уникальными кадрами, как ты». «Так он принял меня за кого-то, кто действует аналогичными методами», — прокомментировал я мысленно его слова, сам же при этом лишь неопределенно пожал плечами. Но Зуру ответа не требовался. Он и так уже и сам поверил в собственные слова, а потому дальше он перешел к тому, что его интересовало сейчас. «Я так понимаю, что смерть шпиона точно не была случайной. Ты вмешался в вероятность события и изменил линию судьбы этого Ламиллера». Я лишь вновь слегка наклонил голову, а сам же подумал о том, что сейчас Зур мне говорит о ком-то, кто очень сильно напоминал ту пожирательницу судьбы, с которой я когда-то пересекся на черном рынке Парна. Хотя чему тут удивляться, рассудил я, если это мир, где живут исключительно пожиратели тех или иных видов. Тут даже не нужно особо загадывать или подсчитывать какую-то вероятность, чтобы понять, подобные люди тут должны встречаться даже чаще, чем где-то за пределами этого мира, и произойдет это просто в силу особенностей этого мира. Между тем, моего молчаливого подтверждения троллю оказалось достаточно, хотя нет, он постарался прояснить еще одну деталь. Но как ты на него вышел? Он же был замаскирован, и я точно знаю, что подобные тебе не так сильны в колдовстве, как это вам приписывают. А он был сильным колдуном, повелителем иллюзий. Так как ты его раскусил, тут я лишь слегка пожал плечами. Я не верю в случайности, честно произнес я, на что тролль лишь кивнул, соглашаясь со мной. Я же тем временем добавил, и увидеть одного и того же эльфа одновременно в двух совершенно различных местах и было для меня той самой случайностью, в которую я не верю. Я понял тебя, с не меньшей серьезностью произнес в ответ Зур. Человек, что и сам управляет случаем, должен прекрасно понимать, подобное может провернуть и кто-то другой. Так мы и помолчали, по прошествии еще нескольких секунд тролль уточнил. Есть еще что-то, что мне необходимо знать. Я же посмотрел на него, и медленно кивнув, сказал, задержи наш отъезд до утра. Как я слышал, Гилвас собирался выдвинуться, как только Тайла будет способна ехать дальше. Зачем? Сосредоточился на мне тролль. Ты подумай, вот над чем. Что собирался сделать Бузол, направляясь к портальной площадке, замаскированной под одного из стражей? после чего вгляделся в глаза Зуру. И поверь, это точно не еще одна попытка вывести портал из строя. Он спокойно мог это сделать еще в первый раз. Тогда что ему было нужно? И я вгляделся в ставшие мгновенно серьезными глаза крупного бойца, стоящего прямо передо мной. Вижу, догадался, прокомментировал я его реакцию. Именно поэтому мне и необходимо время. Я должен понять, смогу ли я повернуть ситуацию в нашу пользу. А разве ты не? Изур как-то слегка неопределенно развел руки в стороны. Ну, что-то там провернешь. Не знаю, как это должно работать, но в итоге будет, как ты предполагаешь. Я лишь хмыкнул в ответ. Ты сам говорил мне о том, что слышал о подобных мне людях, и поверь, я встречал тех, кто мог бы мне помешать осуществить задуманное. Точно. Протянул тролль, ты такой не один, но откуда ты знаешь, что на них работает кто-то подобный тебе? Я этого не говорил, спокойно произношу я, после чего добавляю, а потому мне это неизвестно, но как раз для того, чтобы разобраться в происходящем, мне и необходимо время и кое-какая проверка, а дальше, мы уже решим, как действовать. Хорошо, подумав несколько секунд, ответил тролль, я задержу караван. Тут он как-то хитро осмотрел меня с ног до головы. После перевел свой взгляд куда-то мне за спину. И я даже знаю, что это будет за причина. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы догадаться, о чем говорит тролль. Ведь у меня за спиной находились стойла, и оттуда до меня доносился вполне узнаваемый специфический запах, присущий таурам. Неплохая идея, согласился я с ним. На этом мы и порешили, закончив разговор и вернувшись в донжон крепости. Мир, Калрат, территория заставы на границе империи Ристал. Поздний вечер. Зурдар, как только мы зашли в зал, сразу обратился тролль к своему племяннику. Слушай, не поможешь нашему счастливчику? И он слегка подтолкнул меня в центр зала. А что нужно? Насторожился местный глава гарнизона. Да вот, пояснил Зур, так получилось, что наш парнишка оказался без скакуна. Вот ему и приходится скакать то с Тейлой, то с ее неугомонной сестрой. И, всмотрелся в глаза своему дяде Зурдар. Ну что и... Передернул плечами более старший тролль, у вас точно должен появиться как минимум один свободный таур. Так что, тролль переглянулся сначала со своим другом и помощником в одном лице, а потом и с лирийцем, телохранителем девушек. Ну, перепривязать-то животное можно, это да, не проблема. Но ты же понимаешь, что Руш после этого ритуала, как минимум, несколько следующих часов вряд ли сумеет активировать портал. Тогда как я один этого в принципе сделать не могу, мне нужна помощь какого-нибудь колдуна. Только вот у нас в крепости с недавнего времени колдунов-то, кроме того же Ружа, больше и нет. Разве что ваши девушки. Как-то так, и он слегка развел руками. Но решать вам, я, в принципе, не против. Зур кивнул и перевел свой взгляд на Гилваса. Что скажешь? Уточнил он у лирийца, но не успел тот еще что-то ответить. Как тролль добавил, я и предложил это сделать сейчас, чтобы у местного колдуна, и он кивнул в сторону худого Ламиллера, была возможность отдохнуть до утра и поднабраться сил. А если привлечь Лами, в свою очередь спросил Гилвас. Тролль слегка пожал плечами. Провести ритуал привязки наши девушки с местным скакуном не смогут, а вот активировать портал, да, но опять же только Тайла. А она хоть и пришла в себя, но все еще достаточно слаба. Так что если она это и сделает, то не раньше, чем через те же 3-4 часа, что потребуется Ружу для восстановления. После чего Зур подошел чуть ближе к лирийцу. Да и выступать немедленно я не думаю, что хорошая идея. Тайла все еще слаба. Ну а так, мы, во-первых, обеспечим этого везунчика собственным скакуном. Во-вторых, девушки достаточно отдохнут для дальнейшего пути, ведь мы же после перехода окажемся в землях нейтралов, а там необходимо быть готовыми ко всему. Ну и последнее. Недостаток тауров нас не будет сдерживать. И главное, если мы все окажемся при скакунах, в глазах местных, которые считают бестаурных, людьми второго сорта, будем выглядеть уже как достаточно сильный и представительный отряд полноценных всадников. Хаем, протянул телохранитель девушек, вот о последнем я и не подумал. Хотя стой, иллириец удивленно посмотрел на своего друга, мы же собирались расстаться с Ликсом, когда окажемся на территории нейтральных городов. Что-то изменилось. Да, серьезно кивнул ему в ответ Зур, а потом, чуть понизив голос, он добавил, Лекс поедет с нами. И видя, что Гилвас хотел еще что-то спросить или возразить, тролль веско закончил. Это я его попросил сопровождать нас дальше, после чего он обернулся в сторону коридора, откуда они все недавно пришли, и уже более уверенно закончил: «Поверь, нам необходим такой талисман на удачу, как он, в нашем не слишком надежном деле». «Уверен?» — серьезно спросил у тролля лириец. «Да», — только кивнул тот в ответ. «Хорошо, я понял тебя», — сказал Гилвас. После чего уже именно он обратился к Зурдару, который упорно делал вид, что его тут не стояло. «Мы согласны, давайте проведем привязку свободного скакуна для нашего молодого спутника». «Ну, проведем, так проведем», — пожал плечами крупный тролль, а потом уточнил у своего колдуна: «Тебе сколько времени потребуется на подготовку?» «Да, минут 10», — ответил ему Руш. «Сложного-то в ритуале ничего нет, лишь выматывает он достаточно сильно». «Ну», — и местный капитан насмотрел находящихся в зале людей. «Так, старина», — обратился он к Зуру, — «ваших бойцов проводит в казарму и выделит места, после чего они могут располагаться». И Зурдар махнул рукой одному из своих стражников. «Покажи им, что тут и где», — приказал он. «Сам же посмотрел на меня», после чего перевел свой взгляд, как на родственника, так и на телохранителя Лами. «Думаю, вы захотите присутствовать при проведении ритуала», — уточнил он. «Да», — только и ответил за обоих лириец. «Ну, тогда пошли, нечего откладывать», — поторопил нас крупный тролль и направился в сторону коридора, ведущего к выходу из донжона. «Мы же направились следом за ним». Как это ни странно, ритуал прошел достаточно быстро и без каких-либо эксцессов. Разве что сам колдун потратил чуть больше энергии, чем можно было предположить. Но это сугубо моя вина. Как-то не учел я, что сам для местных остаюсь еще тем непробиваемым камнем, с отключенным от внешнего мира энергетическим полем. И в результате пришлось мне уже самому вмешаться и частично поглотить, а частично перенаправить высвобожденную колдуном биоактивную массу, влив ее в контур созданной им пентаграммы. Ну а так, Руш начертил на земле достаточно простую связывающую пентаграмму. Как оказалось, практически все магические процессы, проводимые местными колдунами, связаны с ритуальной магией. Пентаграммы и различные схемы, в основном, причем именно материально реализованные, являлись следствием местных особенностей. Они выступали в качестве сдерживающих быстрое распыление и поглощение энергии самой природы и законами окружающего мира. Так что в этом отношении пентаграммы тут в основном выступали как защитные каркасы для перенаправления и доставки энергии в точку назначения. И в данном случае этими точками назначения были я и помещенный в пентаграмму Таур. «Первый раз вижу настолько невосприимчивого к магии человека», — проворчал колдун, когда ритуал был завершен, после чего он оглянулся в сторону местного капитана. «Я спать, а то сейчас с ног свалюсь». «Понял, иди», — наклонил голову Зурдар. «Ну и вы идите отдыхать», — передал он нам. Но уже перед самым уходом он окликнул меня. «Эй, чел, ты ничего не забыл?» Я с непониманием посмотрел в его сторону. «Таур», — усмехнулся тролль, — «теперь он слушается только тебя, и пока ты сам его не отведешь в стойло, он и с места не сдвинется. Ну и там про корм не забудь, да наполни поилку». «Моя вина», — согласился я с Зурдаром, как-то не подумал. «Сейчас все устрою». Между тем тролль слегка наклонил голову. «Когда закончишь, приходи в зал, тебя отведут в казарму». Тут он растянул губы в широкой улыбке. «А то опять потеряешься». «Не потеряюсь», — проворчал я, под насмешливыми взглядами остальных, после чего, развернувшись, пошел в сторону одиноко стоящего скакуна. Ну а остальные направились ко входу в донжон. «Хм», поглядывая вслед ушедшим бойцам, подумал я, а ведь это вполне реальная возможность сделать и еще парочку дел. Решив так, я завел Таура в местный аналог конюшни. Быстро выбрав для него свободное стойло, слегка потрепав Таура по его высокой холке, я обеспечил животное едой и водой, после чего и сам двинулся в сторону выхода из местной конюшни. А вот теперь можно действовать. Мир, Калрат, территория заставы на границе империи Ристал. Поздний вечер, ночь. Так, первым делом нужно, задумался я. Но тут из-за стены раздался громкий вой кружащих вокруг крепости крысоволков. «Хм», протянул я, «а вот о вас-то мы и позабыли. Теперь нет необходимости оставлять в живых такую кучу противников у себя за спиной. А значит, Пандора», обратился я к своей помощнице, «восстанавливай механизм перехвата контроля над окружившими заставу зверьми, а также готовь каналы подключения к нашим змееголовым друзьям. Первым делом избавимся от местной угрозы. Нечего им тут и дальше сидеть под носом у гарнизона». «Алгоритм действий», — уточнила у меня она. «Так, по разумным противникам, выполняем полное поглощение, разве что прикрути к нему новый механизм по работе с энергиями. Принято, доложила Пандора. Я же продолжил. Потом осуществляем перехват контроля над химерами. Нужен ситуационный алгоритм поведения, разработанный для зверей. Принимай входные данные для настройки их поведения. Первое, они не должны причинить ощутимого вреда местному гарнизону. Второе, бойцы не должны понять, что сражаются с противником, который не представляет для них опасности. Получается, что каждая схватка, если такая произойдет, должна быть максимально реалистичной, но не нести угрозы. Третье, крысоволки должны находиться у стен крепости еще как минимум что-то около одного дня. Не нужно, чтобы у местных возникло желание в ближайшее время выбраться из крепости. Так и они будут в большей безопасности, и если что не помешают нашему плану. Это как, реализуемо? Пандора задумалась на достаточно продолжительное время. Для постоянного контроля во время нашего отсутствия в крепости нам потребуется разместить тут автономно функционирующий ретранслятор команд, куда я запишу разработанные поведенческие модели, наконец выдала она. Хм, задумался я, думаю, с этим не будет проблем, но не забудь предусмотреть его самоуничтожение по завершению работы. Уже, сообщила она, только есть проблема, и Пандора на карте отметила точку. Идеальное место под размещение ретранслятора. Из обозначенной точки доступно максимально надежное покрытие, перекрывающее всех находящихся в зоне воздействия монстров. Да, протянул я, прикидывая, куда она предложила мне забраться, но хотя бы там наш ретранслятор никто не найдет. Это также послужило одной из причин выбора указанного места, согласилась со мной Пандора. Хорошо, я понял, подтвердил я, после чего уточнил, что используем под заготовку. Но, как оказалось, выбор у нас был относительно небольшой. Необходим был идеальный накопитель, который бы в местных условиях сумел удержать нужный для работы объем энергии, причем это именно биоактивная масса, и не растерять его. Значит, адамантит, констатировал я, когда моя помощница выдала свои рекомендации. Благо с этим металлом у меня не было проблем. За все время я скопил его достаточно большую коллекцию, и потому мы решили воспользоваться под это дело одним из поврежденных шлемов, который я подобрал еще, когда был на Хилвите, после встречи с местными измененными. Следующие несколько минут мы с Пандорой готовили наш артефакт-ретранслятор управляющих команд для контроля над стаями кружащих вокруг заставы крысоволков. Закрепление управляющих механизмов завершено, доложила моя помощница. Настройка процесса самоуничтожения метрической структуры артефакта выполнена. Закачка необходимого объема биоактивной массы для поддержания артефакта в активном состоянии следующие 57 часов завершена. Объем энергии закачан в накопитель с 15% запасом и учетом естественных утечек. Хорошо, согласился я, тогда я пошел. И я перемещаюсь к основанию шпиля над дозорной башней донжона. Ну а тут все просто. Закрепляю шлем как можно выше, но пока не активирую наш самодельный ретранслятор. Следующий шаг — это змееголовые. Сосредотачиваюсь. Подключение к уже настроенным каналам. А вот теперь активация нового типа поглощения. И я врубаю тот механизм, что мы подсмотрели, когда своими способностями к поглощению воспользовалась Тайла, и прямо через канал в меня стали затягиваться метрические структуры наших противников. Да, мысленно протянул я, когда все завершилось, теперь мне понятно, почему ты посчитала их способности к поглощению идеально реализованным механизмом. Мы вытянули не только энергию, метрические слепки, блоки информации, но и такой неявный набор параметров, как жизненная сила и ускорение естественного развития, чего ранее в принципе никогда не наблюдалось. Я даже не представлял, что вообще существует подобный параметр, связанный с функционированием метрических матриц, и причем его влияние я ощутил практически мгновенно. Зарегистрировано 5% развитие метрических констант, связанных с физическим состоянием оператора, доложила Пандора, увеличена скорость регенерации, физические характеристики объекта, такие как сила, выносливость, повышена нейронная активность, восприятие и устойчивость к внешним физическим повреждениям. На время твоей текущей активности механизм адаптации переведен в замороженное состояние, и непосредственная фаза преобразования структуры метрической матрицы отложена на период, когда ты будешь находиться в неактивном состоянии. Ничего себе, удивился я, хотя с этим все и так понятно. Тем более мне прекрасно известно, что внесение изменений в метрическую матрицу даже на уровне меньшем, чем названные 5%, это достаточно большой объем работ, так что я согласен подождать. К тому же в результате я получу неплохой такой бонус, особенно с учетом того, что ранее он нам был недоступен. Кстати, дошло до меня, а местные тоже способны к его поглощению, как я понимаю, коль мы воспроизвели именно их механизм. Да, подтвердила Пандора, но не все, и степень усвоения полученного метрического параметра, а также коэффициент его адаптации будет значительно отличаться для различных существ. И я так понимаю, что одними из тех, кто способен к подобному типу поглощений, является Тайла, а также, возможно, ее сестра. С вероятностью превышающей 79%, это так, подтвердила Пандора. Хорошо, я понял тебя, передал я ей, после чего вернулся к тому моменту, на котором мы остановились, а это активация ретранслятора. Ну, все, мысленно прокомментировал я, с ним завершили и можно переходить к следующей задаче. И я перенес себя обратно в район стойл, отсюда было проще добраться в нужное место, тем более и план действий у меня уже созрел. Благо, с порталами мне приходилось достаточно много работы, да еще и нечто подобное мною уже выполнялось еще, когда я был на рынке Парна. Плюс теперь еще я был достаточно подкованный в теоретической части, касающейся работы и функционирования порталов, так что тут особых проблем я не видел. И действительно, буквально через пару минут все было закончено. Ну, что же, подумал я, после того, как вернулся обратно к стойлам и направился в сторону местного зала совещаний, откуда меня обещали проводить в казарму, завтра многих ждет неплохой такой сюрприз. Мне же предстояла довольно насыщенная ночь, и такой она должна была стать стараниями моей виртуальной помощницы. Глава 9. Мир. Калрат. Центральная область нейтральных земель. Утро следующего дня. Как это ты не знаешь, что за местность вокруг? Удивленно переспросил лириец у проводника, представленного к их отряду племянником тролля, когда они покидали заставу. Предполагалось, что он поможет им добраться до одного из приграничных городов. «А вы что, не видите?» – раздраженно проворчал молодой боец, достаточно крупный обр, которого его отряду, тем не менее, отрекомендовали, как одного из лучших рейнджеров на заставе, тут горы. И боец махнул в сторону возвышающейся перед нами цепочки хоть и не слишком высоких, но вполне заметных скал. «И что?» Несколько раздраженно проворчал Гилвас. На границе империи и территории нейтральных земель нет никаких гор. Вместо проводника прозвучал задумчивый голос тролля. Я еще, когда мы выбрались из тех развалин, где расположена портальная площадка, обратил на это внимание, но подумал, что возможно точка привязки вашего портала находится где-то в другой местности. Нет, уверенно помотал головой боец. Наоборот, наш портал закинул бы нас относительно недалеко от границы, так что мы бы еще дня три добирались до ближайшего города. Странно другое. И обр обернулся назад, в сторону тех зданий, которые они недавно покинули. Что тебя смутило? Уточнил у него Зур, посмотрев в ту же сторону. Развалины, пояснил уже всем остальным, а не только троллю, проводник, они точно такие же, как и те, где мы должны были появиться. Я поэтому сразу и не сообразил, пока мы не выбрались за их пределы, что это совершенно другая местность. И он поглядел как на Зура, так и в сторону телохранителя Лами. Даже не представляю, как подобное могло произойти. Мы нашим порталом пользовались уже не один десяток раз и никогда ничего подобного не случалось, и обр развел руками. Понятно, протянул тролль, а про себя подумал. Никогда, но ровно до тех пор, пока с нами не оказался один из ткачей, и мельком перевел свой взгляд на стоящего чуть в стороне Ликса, похоже, все же он был прав и нам могло что-то угрожать, если бы портал перенес нас к старой точке привязки. Между тем, поняв, что же вызвало относительную растерянность проводника, к нему и троллю приблизился Гилвас. «Ты хотя бы можешь предположить, где мы очутились?» – спросил лириец у того. Боец встал на стременах своего скакуна и огляделся. «Я не очень уверен», – честно признался он. Но, если не ошибаюсь, это чуть ли не самый центр нейтральных земель. Только тут и есть, насколько мне известно, небольшая горная гряда, которая начинается у берегов протекающей по западным землям реки и уходит дальше на восток, углубляясь в земли степняков. Ее еще называют грядой погибшего стража. Откуда пошло название, сказать не могу, но вроде это так. Других горных образований на территории нейтральных земель и нет больше. Думаешь, посмотрел на проводника Зур. «Проверить достаточно просто», — в ответ произнес тот, — «восток как раз там». И он указал в сторону, где как раз сейчас поднималось восходящее солнце. «Так что если мы развернемся и поедем на запад, то у подножия гор, там, где они упираются в реку, должен находиться один из крупнейших местных городов, Сервал». «Что?» — резко переглянулись между собой тролль и лириец. «Сервал, говоришь?» «Ну да», — пожал плечами Обр, — «это где-то там». И он указал рукой уже в другую сторону. Правда, немного подумав, все же добавил: «Но это если я не ошибся, и это именно те самые горы, о которых я вам рассказал. Гряда погибшего стража. А что, может быть и как-то по-другому?» — уточнил у проводника один из эльфов, что выполнял обязанности уже отрядного следопыта. «Ты же сам сказал, но на землях нейтралов нет никаких других гор». Тут Обру грюмо посмотрел в сторону эльфа. «Да», — серьезно кивнул он, — «гор на землях нейтралов больше нет. Именно на это я и намекаю». И проводник с ожиданием посмотрел сначала на задавшего ему вопрос эльфа, а потом перевел взгляд и на Зура с лирийцем. Быстрее всех догадался, к чему он ведет, более опытный в подобных делах тролль. «Ты намекаешь на то, что если это не земли нейтралов, то горы могут быть как у степняков, так и...» Тут тролль посмотрел в сторону девушек, а потом закончил: «так и на территории, которую контролируют ракшасы. И где в этом случае мы очутились, тебе неизвестно». «Да», — веско подтвердил Обр. «Мы поняли тебя», — кивнул ему в ответ Зур, после чего махнул рукой стоящему возле него лирийцу: «Отойдем, нам нужно поговорить». Когда тролль смотрел в сторону Гилваса, его взгляд вновь зацепился за одиноко стоящего человека, который что-то пытался рассмотреть у подножия скал, возвышавшихся вдали. «Хаем», — подумал в этот момент он, — «а не это ли то самое, что и можно было ожидать от такого, как этот парень? Вот сейчас и проверим, насколько я в нем не ошибся». Между тем к Зуру подошел телохранитель девушек. «Что будем делать?» — только и спросил он. Тролль еще раз поглядел на спокойно стоящего человека, после чего перевел свой взгляд на Гилваса. «Если проводник не ошибся, то нам невероятно повезло, мы оказались там, куда и направлялись для встречи со степняками. Ты же помнишь, что они нас как раз и будут ждать в Сервале?» «Да», — хмуро протянул лириец, — «я это помню». «Но вдруг это не так?» — Зур лишь спокойно пожал плечами. «Тогда мы в большой заднице, и в этом случае нам вряд ли кто-то уже поможет. Портал повторно откроют не раньше, чем через неделю. И то, никто не скажет, откроется ли он тут, или там, где находилась его привязка до этого. И если мы все же оказались где-то за пределами нейтральных территорий, то мы уже наверняка опоздаем к месту условленной встречи. Если вообще, сумеем продержаться тут все это время и добраться куда-то до более безопасных мест». Тут тролль слегка развел руки в стороны. «Нам еще повезло, что с нами тут оказался хоть кто-то, кто более-менее знаком с этими землями», и он кивнул на о чем-то беседующего с эльфом проводника, «так что придется надеяться на лучшее, но действовать при этом с максимальной осторожностью». «Понял», — сказал Гилвас, после чего обернулся в сторону остального отряда, язычно скомандовал: «Выдвигаемся к подножию гор, направляясь на запад». Ну а дальше он распределил роли и отправил эльфа и Агра разведать дальнейшую дорогу. И уже через несколько минут отряд отправился в путь, когда один из разведчиков подал им сигнал, что поблизости никакой опасности нет. Только вот лишь слегка отставший от основной группы тролль обратил внимание на человека, который так и продолжал смотреть куда-то в сторону гор, как раз туда, куда и должен был двигаться их отряд. Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, где-то у подножия гор, чуть больше полутора часов спустя. Так, с переходом все получилось идеально, если не считать того, что сюрприз оказался несколько больше, чем я рассчитывал. Когда мы с Пандорой подыскивали наиболее удобное место, к которому собирались провести перепривязку портала, то подбирали его всего по трем критериям. Первое, там должно быть безопасно. Второе, никто не должен был сразу догадаться, что это другая точка выхода, чем та, где мы должны были оказаться. Было у меня предположение, что или кто-то из нашего отряда неплохо знает приграничную местность, или с нами могли отправить сопровождающего из гарнизона крепости, что и произошло. Ну и третье, местность выхода должна была находиться на территории нейтральных земель и желательно быть на том же или меньшем расстоянии от границы со степняками, что и изначальная точка выхода. Правда, третье условие я готов был слегка подкорректировать, Если не найдется ничего подходящего, убрав параметр требования нахождения точки выхода не слишком далеко от границы со степняками. Но не пришлось, мы нашли даже не одну, а несколько географических точек привязки, удовлетворяющих необходимым параметрам. Так что тут встала проблема выбора уже среди них. Ну, я и выбрал наиболее безопасную местность среди тех, куда мы могли попасть. Только, как оказалось, мы с Пандорой не учли того, что место это окажется достаточно близко не просто к конечной точке назначения нашего каравана, а к промежуточной. Я ведь только слышал какие-то разговоры о том, что нам нужно куда-то на границу со степняками, но не стал углубленно проверять эти сведения через людей из отряда или благодаря информации, полученной из астрала. Хотя следовало бы, мысленно пробормотал я, было бы меньше сюрпризов, именно для меня. Ну, так вот, когда мы перешли чуть ли не в самую центральную часть территории нейтральных городов или земель, их почему-то местные называли и так, то я никак не догадывался, что первоначальная встреча с представителями степняков должна состояться в городе, что находился поблизости. Можно считать, что нам повезло чуть больше, чем было запланировано, мысленно усмехнулся я, слушая разговор между Зуром и телохранителем девушек. И вот сейчас мы должны были направиться куда-то в направлении подножия гор и уже вдоль них проследовать к тому самому городу. Кстати, а зачем нам вообще лезть в эти горы? Мы же в степи, нам тут особой дорога не нужна, только двигайся примерно в нужном направлении и все, этого я не понимал. Тем более и у подножия, вроде как дороги быть не должно, судя по той карте, что мне выдала Пандора. А вот пробираться среди камней и прочего мусора, что навалится со скал, будет гораздо сложнее, рассудил я, да и замедлит нас осторожная скачка, хоть и не сильно, но вполне заметно. Однако ничего говорить не стал, жираф большой, ему видней, как спел наш известный певец и актер, подумал я, так что будем считать, местные лучше разбираются в ситуации. И только в моей голове пронеслась эта мысль, как я заметил странное шевеление на пределе видимости у подножия скал. Хм, это что такое? Стараясь разобраться с тем, на что среагировало мое восприятие, мысленно спросил я. Только вот странным оказалось то, что это непонятное движение заметил лишь именно я. Даже Пандора не смогла подтвердить никаких изменений в той местности, что и привлекла мое внимание. Я даже уже начал сомневаться в увиденном, сочтя это игрой воображения или какими-то моими внутренними глюками. Ведь даже дополнительное сканирование нужного участка, проведенное Пандорой по моей просьбе, так и не смогло обнаружить или выявить никаких существ, которые могли бы укрываться у подножия скал. Ни жизни, ни энергии, ни отличных от остального метрического фона упорядоченных структур. Был еще один вариант, когда я сталкивался с подобным, но с такого расстояния я не смог проверить эту свою догадку. «Да чем я вообще говорю?» – сам себе возразил я. «Да гор не меньше пары километров, если я что-то и заметил с такого расстояния, то это что-то должно быть достаточно большим, не меньше 3-4 метров в высоту. И если я прав, то подобную матрицу, даже замаскированную на метрическом уровне, как того же хищного монстра, похожего на смесь огромного паука и жабы, что попался мне в мире Эллот, я бы выявить смог, но сейчас там не было ничего. Если бы я сейчас пристально не всматривался вдаль, то опять бы ничего не заметил. Но теперь я в этом был уверен, двигались не какие-то там существа или иные животные, в движение пришли камни, вернее громадные валуны, и они медленно скапливались прямо напротив нас, и теперь их перемещение зафиксировала также и моя помощница. Провожу углубленное сканирование выделенных объектов, и Пандора маркером пометила несколько подозрительных валунов. Она зарегистрировала смещение даже большего количества этих каменных гигантов, чем заметил я сам, в чем можно было точно не сомневаться. Это камни, по всем параметрам, обычные камни. Только вот именно обычными они быть ну никак не могли. Сами по себе никакие камни не способны двигаться. Тем временем наш караван уже отправился в путь, и мы поскакали на запад, постепенно приближаясь к подножию гор. Они следуют за нами, теперь я в этом был уверен, хоть и не так быстро, чтобы догнать нас, но, тем не менее, эти камни точно движутся в нашу сторону, вернее они преследуют нас, но не покидают определенной границы. И тут до меня дошло, что это за граница. Они перемещаются строго в тени, что образует горная гряда, и это было необычно. С подобным я точно не сталкивался. Вроде как это и не ночные существа, Сейчас достаточно светло, но вот под прямые лучи солнца эти валуны старались не выбираться. И кто это у нас такой? Задался вопросом я, пока Пандора выявляла те особенности встреченных существ или объектов, что преследовали нас вдоль горной гряды. Между тем наш отряд достаточно быстро продвигался вперед, только вот недостаточно быстро, чтобы мы сегодня сумели добраться до города, пробормотал я, а вот до скал мы сумеем доехать, это точно, причем достаточно скоро и дальше будем двигаться вдоль них. Черт, и зачем все это нужно-то? Я как раз собрался прояснить этот вопрос, обратившись к Зуру или кому-нибудь еще из отряда, но не пришлось. Тролль сам слегка приотстал и поравнялся со мной. «Что тебя так насторожило?» — спросил у меня он, после чего пояснил. «Я заметил, что ты все время смотришь в сторону гор. Вот и представилась возможность разобраться в нашем несколько странно проложенном маршруте. Есть такое», — согласился я с ним. «И что там?» — уточнил Зур. «Камни», — ответил я. «Тебя заставили следить за горами камни?» — удивился он. «Простые камни?» Я же хмыкнул в ответ. «Не принимай меня за полного идиота», только и сказал я, а потом добавил, «не такие они уж и простые, если следуют за нами чуть ли не с момента нашего появления тут». «Что?» — резко воскликнул тролль, чем привлек внимание к нашему разговору, но сам Зур даже не прореагировал на это, а лишь с напряжением в голосе уточнил, уверен. «Да», — спокойно ответил я, «вон они», и я показал ему наиболее приметные валуны, за которыми было проще всего следить, понаблюдай сам за ними. Это, конечно, не все, а самые крупные из них, но по ним проще всего отслеживать их перемещение. «Так их там что, больше?» – переспросил он. «Ну да, я лишь слегка пожал плечами, я засек 12 таких необычных камней, тебе же, как и сказал, показал лишь наиболее приметные из них». «Плохо», – пробормотал тролль, после чего посмотрел во главу каравана и резко ускорился, правда, при этом крикнув мне, «следуй за мной», и уже меньше чем через минуту мы оказались во главе каравана. Не знаю, повезло нам или нет, но тут же сейчас находились и наши разведчики. «Что ты там за крик поднял?» Как только мы оказались рядом, сразу же спросил у подъехавшего Зура лириец. «В горах тролли», только и произнес Зур, даже не обратив внимания на шутливый тон Гилваса. «Тролли?» – переспросил у него лириец. «Ты уверен?» – сам при этом посмотрел на разведчиков. «Мы ничего не заметили», — сразу ответил телохранителю девушек эльф. «Между тем уже наш собственный тролль, только вот теперь я как-то в этом начал сомневаться, коль он на тех камнях, которые я заметил, называл ими, оглянулся в мою сторону, но потом все же достаточно уверенно произнес. Их обнаружил Лекс, но я сам после его наводки видел как минимум одного». «Плохо», — протянул лириец, переглянувшись со своими людьми. «Это нужно проверить», — сказал он уже им, после чего посмотрел на меня и уточнил. «Зур сказал тролли, хотя сам видел лишь одного. Что скажешь, скольких засек ты?» «Я точно насчитал 12, но там может быть и больше», ответил я на вопрос Гилваса. «Если он прав, это поисковая партия», даже не дослушав мой ответ, сказал лирийцу проводник с заставы, «но я никогда не слышал о том, что они водятся тут, на территории нейтральных земель. Они могли прийти со стороны степей», пробормотал лириец, «там-то они точно есть, тем более, если гряда тянется откуда-то оттуда. Ты забыл еще и о том, что тролли живут на территории ракшасов», возразил ему Зур, «и мы до сих пор не выяснили, где оказались». «Ты прав», согласился с ним Гилвас, после чего посмотрел на разведчиков. «Его сведения, и он указал на меня, необходимо проверить. Если там и правда тролли, а как минимум один там точно есть, уж Зуру в этом вопросе я доверяю, то мы попали. Засветло мы точно не успеем покинуть открытое пространство и добраться до города, а так я надеялся укрыться у подножия гор, но теперь даже не знаю. Так что вся надежда на вас, проверяйте. И еще, найдите для нас укрытие». Огр спокойно кивнул в ответ. «Все проверим», — обернулся в мою сторону. «Где ты видел их последний раз?» — спросил он уже у меня. «Там», — и я показал нужное направление, — «видите те три крупных валуна?» Присмотревшись, как эльф, так и огр кивнули. «Ну, так вот, это они и есть», — пояснил я, — «именно по ним я в основном и ориентируюсь». Разведчики переглянулись. «Странно, перемещение таких гигантов мы бы заметили», — на что уже наш тролль слегка усмехнулся и возразил огру. «Не льстите себе», — проговорил он, — «никто бы не обратил на эти или любые другие камни внимания. Это горы, камни тут обыденное дело. Мы не ожидали встретить тут троллей, потому и не пытались обнаружить их. Огр лишь наклонил голову. «Возможно, ты и прав». И, не став уже больше задерживаться, развернул Таура в сторону гор. «Поехали», — махнул он рукой своему напарнику, эльфу, и пришпорил скакуна. «Мы же остались на месте. Нужно дождаться их возвращения», — только и сказал мне Зур, заметив, как я слежу за удаляющимися фигурами всадников. «Да я не об этом», — помотал я головой и пояснил, «а не опасно ехать так, напрямую?» Наш тролль лишь пожал плечами. «Пока не зашло солнце, они не нападут», — ответил он, «если, конечно, к ним не приближаться на расстоянии короткого рывка». «Понятно», — согласно кивнул я, после чего вновь огляделся. «Слушай», — обратился я к Зуру, — «ты сказал, что там тролли», и я повернул голову в сторону гор, «но ведь и ты тролль», и я вопросительно посмотрел уже на него. Наш гигант на это лишь усмехнулся. «Это общее заблуждение. Троллями нас лишь называют, хотя на самом деле мы к ним не имеем никакого отношения. Даже внешнего сходства нет, тем более с ними. Вообще-то мы горные огры, но из-за наших размеров, а мы гораздо крупнее, чем представители, как нашей расы, так и многих других. Именно за наши габариты нас в народе и прозвали троллями. И почему-то это именование прижилось. Многие теперь даже и не представляют, что мы не тролли вовсе, а огры. Ну а истинные тролли, или что более правильно, каменные тролли, это эти ночные монстры». И он посмотрел в мою сторону. «Ты о них вообще хоть что-то слышал?» — спросил он у меня. «А то я так понял, когда ты рассказывал мне о движущихся камнях, то, похоже, даже не догадывался, что это они и есть. Не то чтобы я о них в принципе никогда не слышал», — честно признался я, вспомнив наши земные сказки и легенды, вроде как днем они превращаются в камни, ну а ночью становятся кем-то вроде гигантских людей. «Но пока вы не заговорили о них, я и не сопоставил известные мне факты с тем, что увидел». «Понятно», — произнес Зур, — «я же у него уточнил. Так они что и правда превращаются в камни?» Наш, как оказалось, горный огр лишь слегка покачал головой. «Вот в этом-то и есть всеобщее заблуждение. Тролли не превращаются в камень, они и есть камень. Камень, который может принять образ того, кто находится рядом с ним. Именно поэтому, когда их встречают люди, то они предстают им в качестве огромных каменных людей. Только вот это лишь внешняя оболочка, внутри они остаются все тем же камнем». «Хм», — протянул я, — «но зачем же мы им тогда, парни?» И я перевел взгляд на небольшие точки наших разведчиков, что еще можно было заметить вдали, сказали, будто это охотничья партия. «Так и есть», — пожал плечами Зур, — «охотничья. Тролли вообще редко снимаются с места, и покидают они его лишь по одной причине. Иссякает источник энергии, что поддерживал их существование. И пока они не найдут новый, они питаются энергией и жизненной силой тех, кого встретят на своем пути. Этим они и опасны. Для них нет разницы, кто перед ними, главное, чтобы в нем была энергия и жизнь». «Понятно, спасибо», — пробормотал я, — «хотя, я вспомнил еще один момент, который так и остался для меня неясен. Тень и ночь. Ты сказал, что это ночные существа, и сейчас они не так опасны, как будут ночью. Да и я сам заметил, как они перемещаются в тени, отбрасываемой горами, не выбираясь за ее границы». «Так и есть», — подтвердил наш громадный огр. «Теперь уж я постараюсь не называть его троллем, хотя остальных, похоже, это не очень смущало. Я сам не раз слышал, как Зура называли троллем люди из его отряда». Между тем Зур вернулся к нашему разговору. «Никому не известно, с чем это связано, но под прямыми солнечными лучами тролли действительно превращаются в камень, по крайней мере, так говорят. Сам я этого не подтвердить, не опровергнуть не могу, не встречался с ними лицом к лицу. В общем-то, этим мало кто может похвастаться, все предпочитают избегать встреч с ними, благо они достаточно редко покидают места своих постоянных лежбищ. Ну а если и заметят их, то стараются даже не приближаться к ним. Больно опасные это существа, и им нет никакого дела, кто окажется напротив них. Они постараются уничтожить любого. Так что и нам придется как можно быстрее разорвать дистанцию между нами, чтобы они не смогли до нас добраться за ночь. Только вот и тут есть одна проблема. Изур обвел рукой вокруг нас. Мы и на открытом пространстве не можем оставаться. Так что нам придется или вернуться к развалинам и забаррикадироваться там, либо искать еще какое-то укрытие. Причем это укрытие должно быть достаточно прочным и надежным, чтобы выдержать атаки троллей, и при этом желательно, чтобы там было как можно меньше входов, чтобы до нас не добрались ночные охотники. Ночные охотники, вот, кажется, мы и подошли к тому, чем опасно нахождение в степи на открытой местности. Да, подтвердил очень крупный обр, это бич всех степей. Появляются только ночами, причем исключительно в безлунные ночи. Можно, конечно, понадеяться на то, что нам повезет, но даже облаков хватить, чтобы те смогли повыползать из своих нор. Сами ночные охотники похожи на темных призраков, одетых в лохмотья. Встреча с ними на открытом пространстве – неминуемая смерть. Любое прикосновение подобного призрака превращает в прах, серый и тягучий. Только вот эти призраки вполне материальные, и поэтому, сквозь достаточно плотную преграду или препятствие они проникнуть не могут. Именно это и является защитой от них. Любое закрытое помещение, здание с магически укрепленными стенами может спасти от встречи с ними. Нам и нужен в этом случае лишь защитный сдерживающий круг и охранные руны для укрепления стен. Мы поэтому и стремились как можно быстрее оказаться в горах. Там мы бы точно нашли какую-нибудь пещеру и перекрыли вход в нее на ночь. Но теперь, и мой собеседник осмотрелся. «Тарк», — проворчал он, — «как же эти тролли не вовремя тут появились? От них-то ни охранный круг, ни такая простая защита, что мы сможем установить, не спасут. А как же тогда местные города?» Удивился я, разве для них тролли не представляют опасность? «Ну», — отмахнулся Зур, — «там все проще», но, видя мой все еще вопрошающий взгляд, пояснил, «там защитные стены возводят гномы, а они эксперты в этом вопросе, ведь именно они и живут бок о бок с подобными существами». «Понятно», — протянул я, — «значит гномы», — и отошел в сторону. «Пандора, есть кое-какая идея, вернее предположение», — обратился я к своей помощнице. «Слушаю», — сразу отозвалась она, — «я же приступил к изложению тех мыслей, что у меня возникли после получения дополнительной информации от Зура. Так, судя по тому, что я сейчас услышал, начал рассуждать я, каменные тролли – это какие-то мощные метаморфы, которые существуют за счет поглощения любого внешнего типа энергии. Но вот что с ними происходит на Солнце, мне не слишком понятно. Как-то не верю я в то, что они превращаются в камень. Они и так им являются, по сути. Тут больше вероятно, что в этом случае они или теряют свою способность к трансформации, если она как-то влияет на возможность их движения или перемещения, или в принципе максимально замедляются, до такой степени, что со стороны может показаться, что они застыли и превратились в камень. Это как-то можно проверить, есть результаты по их анализу, у тебя что-то получилось? Нет, сразу огорчила меня Пандора, слишком большая дистанция для углубленного сканирования, нужно приблизиться к объектам минимум на 50 метров, тогда я смогу выдать какие-то результаты. Понял, мысленно кивнул я, есть у меня такое подозрение, что у тебя будет такая возможность в скором будущем. Принято, отрапортовала она. Тогда дальше, продолжил я, если тролли, это такие своеобразные пожиратели-метаморфы, постепенно поглощающие энергию, иначе их бы не смог поддерживать никакой источник, они его моментально бы высушили, то ночные охотники, в отличие от них, это некий вариант полуматериальных энергетических пожирателей, судя по полученному описанию, причем очень сильных по своим способностям к поглощению, если они мгновенно могут уничтожить любого местного, только прикоснувшись к нему. Представленная тобою модель с вероятностью превышающей 69% соответствует описанному типу существ, согласилась со мною Пандора, но, как и в случае с троллями, более точные данные по ним я смогу предоставить только после проведения полного сканирования. Это и понятно, согласился с нею я все это к чему, сколько тебе времени потребуется, чтобы провести полный анализ как одних, так и других, а потом вычислить степень нашего воздействия на них, если я постараюсь поглотить их метрические структуры. Зависит от внешнего уровня защиты, передала мне Пандора, а у местных жителей он очень высок. Даже ты, с многократно усиленными возможностями подключения к метрическим матрицам, не можешь выполнить его в местных условиях мгновенно. А это обязательное условие для индивидуального поглощения метрических структур лишь выбранных объектов. Я также подумал, произнес я, именно поэтому мне и необходимы твои выкладки и анализ их возможностей, свойств и уязвимостей. Я поняла, подтвердила Пандора, после чего передала, если ты будешь действовать в своем обычном стиле, то наверняка сможешь поглотить структуры всех объектов, однако в этом случае, ты будешь опасен и для своих союзников. «Есть такое», — согласился я с нею, «так что этот вариант мы оставим на самый крайний случай. Так что ты давай, старайся вытащить об этих существах как можно больше информации. Кстати, возможно, тебе получится получить данные об этих ночных охотниках. Они тоже должны быть где-то здесь». Хотя вот это и было странным. Никого подобного мы пока ехали по степи не наметили. «Уже провожу сканирование», — подтвердила Пандора, «но пока также не обнаружено никаких сторонних метрических структур». «Ладно, я понял», — мысленно кивнул ей я и передал, контролируя окрестности. Ну а сам вернулся к тому, что происходило вокруг. Ведь как раз в этот момент вернулись наши разведчики. И судя по их не слишком веселым лицам, вести они принесли не очень хорошие. «Что там?» Сразу обратился к подъехавшему Агругилвас. «Тролли», — подтвердил он переданные ранее человеком сведения, 12 особей, как и насчитал ваш парень. «Что плохо, они точно засекли нас и не отстанут, даже если мы постараемся сбежать», — Лириец кивнул. «Еще что-то, не очень рассчитывая на какие-то хорошие новости, все же?» — спросил он. «Да», — как ни странно ответил ему эльф, «там есть небольшое возвышение», и он показал чуть в сторону от того места, куда направлялся отряд до этого момента, «вон оно, видите», — уточнил он у собравшихся людей. «Да», — подтвердил Зур. «И что?» — спросил у него Гилвас. «Это какой-то старинный склеп», — ответил сразу обоим эльф-разведчик. «С нашей стороны этого не видно, но со стороны гор там точно угадываются очертания не очень крупного строения». Лириец слегка потряс головой. «Нам вряд ли это поможет, и если от охотников мы там сумеем укрыться, то вот тролли нас там точно достанут». Они не заметили, как к ним приблизился человек, который тоже внимательно прислушивался к их разговору. «А что будет, если тролли встретятся с ночными охотниками?» — неожиданно спросил он. «Они будут сражаться между собой, ведь не станут же они действовать сообща. Тем более Зур говорил, что для троллей все встречные являются добычей, тогда как ночные охотники тоже не оставляют после себя никого в живых». «Так как?» — телохранитель девушек переглянулся со своим другом. «Ты предлагаешь стравить их между собой?» — только и уточнил у человека Зур. «Ну», — пожал тот плечами, — «как я понял, даже если мы постараемся сбежать, то у нас это вряд ли получится». Тролль кивнул в ответ на слова парня, после чего перевел свой взгляд на лирийца. «Что скажешь?» — спросил он у него. «Бегство – это наш шанс», – стал рассуждать Гилвас, «но тролли ночью нас точно нагонит. Это сейчас они еле плетутся, и то, даже в этом случае они от нас не очень-то и отстали, а ночью они наверняка нас нагонят. Тогда как ночные охотники нас точно перехватят, куда бы мы ни направились. Так что нам в любом случае придется искать укрытие. И если это сделать сейчас, то у нас будет больше времени на подготовку». Иллириец посмотрел на девушек. «Они сумеют, как минимум за это время, настроить защиту от ночных охотников. Но что делать с троллями?» Тут вновь раздался голос Ликса, о котором они и не думали сейчас. «Ну что?» — спрашивается, — им мог предложить человек, который разбирался в местной обстановке, даже меньше них самих. «А нет, оказалось, ему есть что сказать. А если я вам дам защиту, которая позволит сдержать троллей на некоторое время?» — спросил он у них. «Как долго?» — сразу поинтересовался Зур. «Что за защита?» — спросил Гилвас. Парень поглядел сначала на одного, потом на второго, и только после этого ответил. «Артефакт достался в наследство. Как мне известно, это своеобразная защитная сфера. Большего не скажу, так как сам ни разу им не пользовался. Но тролли он удержит, поверьте. Он и создавался для того, чтобы сдерживать подобных им существ». «Понятно», — протянул лириец и перевел свой взгляд на горного эгра. «Что скажешь?» Он так и не сказал, как долго будет работать артефакт, только и произнес Зур. Парень кивнул в ответ, после чего сказал: «Столько, сколько мы сможем передавать в него энергию. И тут все будет зависеть от них», — и он кивнул в направлении Лами. «Только они и смогут его активировать и поддерживать его работу». «Теперь понятно, почему ты им ни разу не пользовался», — пробормотал Зур. «Тут нужен колдун, причем, судя по тому, что он предназначен для сдерживания настолько сильных существ, колдун очень неслабый». И друг лирийца задумался, после чего вгляделся в глаза Ликса. «Думаешь, сработает?» — спросил он у него. «Странно, но Гилвасу почему-то показалось, что в свой вопрос этот крупный тролль вкладывает какой-то особый смысл. И странно, но человек с уверенностью в голосе спокойно ему ответил: «Да». И именно этот ответ решил исход их спора. «Двигаемся к склепу», — приказал Зур всему отряду, и сам первым устремился вслед за поскакавшими в нужную сторону разведчиками, и уже через 20 минут они были на месте, а еще через пару часов девушки закончили с созданием защитной пентаграммы и размещением охранных рун. Дальше осталось только ждать ночи. Глава 10. Мир. Калрат. Центральная область нейтральных земель. Территория близ города Сервал. Утро следующего дня. Как это ни странно, убедить глав нашего отряда принять мою гипотетическую помощь оказалось гораздо легче, чем я предполагал. Даже не пришлось использовать полноценно пси-внушение, потребовался лишь небольшой толчок, чтобы люди ухватились за протянутую им соломинку. «Ладно, теперь все зависит от тебя», — мысленно передал я Пандоре, ведь это была, в общем-то, полностью ее идея, основанная на моей недавно проявившейся способности работать с метрическими матрицами удаленно. Как оказалось, мне нет необходимости создавать канал подключения к каждой отдельной метрической матрице, будь то тролли, или неизвестные ночные охотники, будь тут такие все же появятся, после чего уже выполнять сугубо единичное поглощение их метрических структур. Нет, можно было поступить несколько иным способом, совместить, так сказать, оба варианта воздействия. Только вот нужно будет мне создать не совсем защитную сферу, как я рассказал своим собеседникам, а несколько иное поле. И именно генерацию визуальной имитации этого поля и должна будет обеспечить одна из лами, скорее всего это будет Тайла, при помощи наскоро подготовленного нами с Пандорой артефакта. Мы же тем временем, под маскировкой видимого эффекта, что создаст артефакт, приступим к реальному процессу формирования искомого поля, и будет оно далеко не защитное, хотя в нашем конкретном случае сыграет именно эту роль. Была пара опасений, что у нас может что-то пойти не так, но протестировав работу всего предложенного Пандорой механизма в среде моделирования, максимально приближенной к текущим условиям, мы получили 96% вероятность положительного исхода. Теперь осталось лишь не оплошать самому. И вот он, этот самый момент настал. Мир. Калрат. Центральная область нейтральных земель. Территория близ города Сервал. Поздний вечер. Там, воскликнул эльф, контролирующий подходы к зданию через небольшую щель, что осталось в проеме двери, заваленной разными обломками двери, которые они нашли как в самом склепе, так и в его ближайших окрестностях. Все насторожились и подошли ближе. «Кто?» — только и уточнил у него Зур. «Для троллей еще рано, они бы не успели так быстро добраться сюда», — только и подумал Огр. «Охотники?» — как ответ на его мысли, — произнес эльф. «Я вижу троих, хоть и нет», — тут он вгляделся куда-то во тьму, — «их уже пятеро. Они кружат вокруг здания». Выслушав доклад наблюдателя, горный Огр перевел свой взгляд на девушек. «Они еще не пробовали прорваться», — произнесла Тайла. «Сигнальная сеть ни разу не сработала». «Понятно», — протянул Зур, «похоже, они пока только вышли на нас, хотя никто не скажет, как быстро охотники постараются напасть». «Уже», — прервала его Тайла, «только что была единичная попытка прорваться внутрь. Оттуда и девушка показала куда-то себе за спину, но пентаграмма пока держится. Если их количество не сильно увеличится, то пентаграмма выдержит». «Это только первые», — произнес стоящий возле Зура проводник с заставы, «те, кто быстрее всех вышел на наш след, но со временем их точно станет больше», и немного помолчав, добавил, «гораздо больше». Тайла слегка передернула плечами. «Плохо», — сказала она, после чего посмотрела в глаза крупному Огру. «Если их будет значительно больше или сила давления увеличится, то они точно прорвутся. Я даже при единичном контакте почувствовала напряжение стенки пентаграммы. Никогда не думала, что в магическом плане эти монстры настолько сильные твари. Нигде об этом не говорилось». Сказав это, девушка огляделась вокруг. «Я смогу немного укрепить внутренний каркас пентаграммы, но это уменьшит свободное место практически на треть. Будет еще теснее. К тому же придется следить за ее целостностью». «Делай», — даже не раздумывая согласился Зур, после чего оглядел бойцов из их отряда. «Вы все слышали», — произнес горный Огр, обращаясь к остальным, — «если ходите жить, то старайтесь держаться подальше от стены и не повредите пентаграмму, а то вы еще больше упростите работу этим монстрам». «И да», — тут он прикрикнул на пару бойцов, что дежурили около скакунов, — «следите за таурами, они должны находиться подальше от стены и окон». После чего он негромко выругался. Не слишком понятно, что это в действительности было за здание, но точно не склеп, как первоначально предположили разведчики. Очень уж их удивило внутреннее строение здания. Одно помещение средних размеров, достаточно крепкие стены, но при этом несколько достаточно больших окон, плюс какие-то странные проломы в стене. Будто отсюда кто-то старался выбраться и вместо того, чтобы выйти сквозь двери, как все нормальные люди, или через те же окна, он пытался проломить стены. Повезло еще, что большинство из дыр или окон завалено снаружи той землей, что укрыло саму постройку, превратив его в невысокий холм. Но, тем не менее, они были. К тому же тут присутствовала еще и парочка бойниц, расположенных рядом со входом в помещение. Благо они были до того узкие, из-за чего их не пришлось особо заделывать. Только вот было подозрение у Зура, что ночные охотники, если они прорвут защитную пентаграмму, созданную ламиями и их наставницей, то спокойно смогут пролезть внутрь через не только эти бойницы, но и другие оставшиеся щели. Однако, что более важно, и на что все рассчитывали, когда направлялись сюда, это найти тут хоть какой-то подвал, где, по идее, и должно находиться захоронение, и где они могли бы забаррикадироваться. Но как только их отряд попал внутрь здания, стало понятно, что ничего подобного тут нет, лишь достаточно просторное, хоть и захламленное помещение, куда они с трудом смогли поместиться сами и завести своих тауров. Между тем, пока тролль обдумывал сложившееся положение, Тайла и остальные девушки споро начали дополнять пентаграмму еще одним рядом укрепляющих руны дублированием защитной схемы.